Добавился град ледяных кристаллов, которые превратили снег в подобие песка, особенно в солнечную погоду. Они жили в перистых облаках, и в таких необыкновенных условиях оказывалось, что поверхность снега холоднее, когда светит солнце, чем когда его скрывают облака. Они начали спускаться. Тут появились первые настораживающие признаки. Они мерзли, особенно Отс и Эванс. А у Эванса и с руками было плохо. Они вообще болели у него с той поры, как матросы сколачивали новые сани. Заниматься этим было очень холодно. Наверное, это была одна из самых тяжелых их работ за всю экспедицию. Я не уверен, что на это обстоятельство обращено достаточно внимания. И после всего этого норвежцы нас опередили. Они первыми достигли полюса. Ужасное разочарование. Мне больно за моих верных товарищей. Мы многое передумали и обо многом переговорили. Завтра надо идти дальше, к полюсу, а затем с максимальной скоростью спешить домой. Конец всем нашим мечтам. Печальное будет возвращение. Полюс. Да, насколько иные условия против тех, которые мы ожидали. Мы пережили ужасный день. Товарищи шли через силу, застывшими руками и ногами. У Эванса руки так зазябли, что решили сделать привал. Ветер дует вовсю, температура минус 29 градусов Цельсия. В воздухе чувствуется эта страшная холодная влажность, которая в одну минуту пронизывает до костей. Великий Боже, что это за ужасное место? Смотри список литературы, пункт 11. Эпсли Черри Гаррард отмечает различную эмоциональную окраску у авторов различных письменных источников по поводу проигрыша англичан в достижении полюса. У Роберта Скотта она, пожалуй, наиболее экспансивная, причем автор ориентируется в основном на его оценки и высказывания. Это не вопль отчаяния, это возглас, исторгнутый из глубин души жуткой действительностью. Ведь температура близ Южного полюса даже в январе приблизительно на 13 градусов ниже температуры соответствующего месяца июля у Северного полюса. Смотри список литературы, пункт 28. Если такой мороз стоит здесь в разгаре лета, то каково в середине зимы? И все же, за исключением поверхности, похожей на песок, условия были такими, какими они себе их представляли. И продуманная до мельчайших подробностей организация похода оправдала себя даже сверх всех ожиданий. Метеорологический журнал и обсервации, проводившиеся в невероятно сложных условиях, отнимали у Боэрса так много времени, что он лишь на обратном пути смог вести дневник. Вот принадлежащее ему описание 7 последующих дней. 19 января. Великолепно ясное утро с легким юго-западным ветром. Во время завтрака пришил к моей зеленой шапке лоскут, чтобы на марше ветер не задувал сзади подворотник. Поставили на сани мачту с парусом и направились на север, на горе Амундсена, а затем по нашим собственным следам, но в обратную сторону. По ним дошли до следующего горя и, наконец, до черного флага, где у нас был лагерь 58. После этого с чувством облегчения оторвались от следов норвежцев и до самого Ленча шли по своей старой колее. Сделали 13 километров. После полудня миновали Гурий 2 по маршруту англичан. Благодаря свежему попутному ветру скольжение приличное. Правда, мне пешему идти тяжело, но что усталость, пройти бы побольше. Всего за день сделали 25 километров. Завтра после Ленча должны добраться до последнего склада. Вскоре после полудня небо нахмурилось. В конце дня пошел довольно сильный снег. Спустилась дымка, вызванная ледяными кристаллами. Появилось ложное солнце. 20 января. Утром снова свежий попутный ветер, наполняющий наш парус. Насколько лучше, когда ветер дует в спину, а не в лицо. Позднее видимость ухудшилась, но после часа дня мы увидели последний склад, а в 1:45 были около него. Красный флаг на бамбуковом древке, веселым трепыханием приветствовавший наше возвращение с полюса, обещал в изобилии жизненные блага, зарытые под ним. Наша жизнь на плато целиком зависит от складов, поэтому мы с радостью приветствуем одинокие маленькие гури. Из этого склада, называемого последним, мы вынули еды на 4 дня, бак с керосином, немного метилового спирта для лампы и кое-что из оставленных личных вещей. Бамбуковая древка флага приладили к полу палатки. Оно теперь будет нашей мачтой взамен временной, подобранной на полюсе сломанного полоза от амундсеновских саней.